Глава 8. Все еще не могу поверить, что оказалась так близко к своему прошлому. Данте. Воздух вокруг него кажется наэлектризованным. Он кажется таким высоким, таким невероятно большим, крупным, подавляющим, таким чужим и родным одновременно. «Итак, девушки, хочу познакомить вас с нашим новым партнером», произносит Игнатов, о котором я успела забыть. «Так странно. На секунду мы словно остались одни среди этого праздника, в абсолютном вакууме. Даниил Андреевич, Лора, улыбка для блондинки. Это Полина Алексеевна Вересова, мой заместитель, наш незаменимый сотрудник». При этом тон у Игнатова такой, что звучит, будто я девочка у него на побегушках. И взгляд снисходительно ласкающий, от которого подташнивает. Мне сейчас, конечно, совершенно не до униженного самолюбия. И все же царапает на секунду. «Вообще-то мы знакомы», спокойно и равнодушно произносит Даниил. «Привет, Полина». На этих словах его спутница пристально впивается в мое лицо. Ей явно пришелся не по нраву такой поворот. Дышать. Я забыла, как это делается. Безумно сложно скрыть бурю эмоций. Чувствую, что щеки начинают пылать. Меня лихорадит. Кажется, что дрожит каждая клеточка тела, а внутри при этом все сжимается в колючий комок, который делает каждый последующий вдох болезненным. «Привет», — киваю, судорожно сглатывая. Не могу понять, рада я, что не будет притворства, что Даниил не сделал вид, что впервые меня видит. Хотя я, наверное, поступила бы именно так. Малодушно. Вот только Данте никогда не был малодушным. Осознав это, чувствую себя еще паршивее. «Ничего себе! Ну ты даешь, Полина!» Голос Игнатова становится слащавым. «Из Дюбуа старые приятели, и тут тоже. Везучая!» «Наверное». Передергиваю нервно плечами. Потому что сама себе таковой уж точно не считаю. Вся эта сцена для меня — маленький апокалипсис. Как же хочется вырваться домой. Сколько еще терпеть? Сохранять невозмутимость на лице, отчего начинает сводить скулы. «Да, я забыл про Оленьку», — переключается Игнатов. «То есть Ольга Владимировна, конечно», — начинает рассказывать, чем занимается коллега. «Я же ищу глазами Стаса». Он как раз направляется ко мне. «Я тебя потерял. Добрый вечер». С интересом смотрит на Данте. Мне приходится представить Стаса как своего спутника. В двух словах обрисовываю, чем он занимается. Потом уже он перехватывает инициативу. Даниил смотрит на него дружелюбно. Ну, конечно, у них одна сфера занятий, есть о чем поговорить. Чего я ожидала? Может, ревности со стороны Данте? Глупо. Глупо. «Пойду раздобуду еще шампанского», — говорит Оля, явно желая избежать все ближе пристраивающегося к ней Игнатова. «Я тоже хочу шампанского», — сообщает блондинка, хлопая ресницами и пожирая взглядом своего спутника. «Я принесу», — тут же откликается Игнатов. «Отлично», — кивает Данте. «И мы остаемся вчетвером, пара на пару». Стас снова задает какие-то вопросы по IT-сфере. Мы с блондинкой переглядываемся, молчим. Увидев, что мужчины сильно увлеклись разговором, Лора подходит ко мне. Начинает болтать непринужденно. Рассказывает, как ей скучно здесь после столицы, о своем фитнес-клубе. Расспрашивает меня. Я тоже приехала сюда не так давно. А где до этого жила? В Провансе. Это Франция? Круто. Да, там очень хорошо. Тогда зачем уехала? По работе пришлось. Ясно. Ну а я вот за любимым последовала. Эти слова жалят меня, как укус паука. Боже, я просто идиотка, если вздумала сейчас ревновать Данте. Он никогда не принадлежал мне, как и я ему. Как известно, я всячески его отвергала. А сейчас, смотря на эту влюбленную по уши гламурную красотку в обтягивающем ультрафиолетовом платье с третьим размером груди и нарощенными ресницами, чувствую острую боль. Я не могу допустить, чтобы он заметил, чтобы увидел мою уязвимость, опустошенность. Гордость — последняя стена, за которой могу спрятаться. Нам, правда, придется работать вместе? Все еще не могу это осознать. Данте кивает Стасу, бросает на меня задумчивый взгляд, словно сквозь смотрит, а я ощущаю себя глупой и беззащитной, потому что мечтаю совсем другое увидеть. Отголоски былого, пусть разбитого на мелкие осколки, но хоть что-то же должно было сохраниться. Я много раз представляла нашу встречу, грезила наяву, засыпала с этой фантазией. Но ни в одном из моих сценариев не было красотки Лоры, не было холодности во взгляде Данте. Невольно снова и снова бросаю взгляды, пытаясь связать нового босса с Данте из моих девичьих воспоминаний. Ничего общего. Солнечный юноша превратился в мрачного, таинственного мужчину. Красивый, идеальный, неприступный. Воплощение опасной мужской сексуальности. Проницательный взгляд. Под глазами темные круги. Явно много работает. Очень много. Никакой прежней беззаботности, блеска в глазах. Даже белозубая улыбка совсем другая. Холодная. Прежде она была безобидной и такой согревающей. Теперь этот мужчина столь же безобиден, как длинный острый нож. Я настолько погружаюсь в прошлое, что не слышу вопросов Лоры, ловлю ее удивленный взгляд. «Извини, голова внезапно разболелась. Попозже поболтаем, ладно?» Стараюсь произнести беспечно. Лора кивает. Стас отвлекается, обеспокоенно спрашивает, что со мной. «Хочу немного на улице побыть. Ты можешь остаться здесь». «Нет, я с тобой пойду. Извини, я увлекся. Давно мечтал с Самойловым познакомиться». «Так оставайся». «Не говори ерунды, идем. Ты правда очень бледная». «Мне на самом деле необходимо сделать глоток воздуха, пока не отказали легкие».